Я повесил трубку и обернулся. Я же говорил, около часа назад миссис Мэтью Брук взяла у миссис Кеннет Брук машину и поехала на свидание с кем-то, кто позвонил ей по телефону и сказал, что может сообщить ей нечто новое относительно Сюзанны. Возможно, она еще жива. Вот ведь напасть. Мне поговорить с Крэмером или будете разговаривать вы? Зачем? Боже мой, да для того, чтобы отыскать этот проклятый автомобиль. В этом нет необходимости. Саул. Что Саул? Он ведь не может. Он приглядывает за мисс Джордан. Ему еще вчера было поручено поинтересоваться ею. Сегодня утром он позвонил уже после твоего звонка из Эвансвилля, и я велел ему взять Фреда и Орри и держать ее под постоянным наблюдением. Я сунул ключи, которые было достал, обратно в карман. В этой коллекции был и ключ от ящика, из которого я хотел достать тетрадь с записью номера голубого седана. Черт возьми, могли сказать об этом раньше? Ты становишься ворчлив, Арч. Естественно. А как бы почувствовали себя вы, или я, или Крэмер, если бы к своему списку она прибавила еще одно убийство уже после того, как мы разоблачили ее? Вы же понимаете, что любой человек, даже Саул Пензер, может потерять след. Вы хотите, чтобы ее доставили вам в оберточной бумаге с каемкой? Я тоже. Но результат был бы такой же, только без меньшего риска, если бы позвонили сейчас Крэмеру и сказали, что женщина, убившая Сюзанну Брук и Питера Воуна, в настоящее время находится где-то на его территории, в голубом седане, вместе с миссис Мэтью Брук, которую собирается убить. Номер машины у меня есть. Он перебил меня и спросил, просто из желания получить информацию. И ты хочешь это сделать? Нет, конечно. А Саул бы захотел? Если бы потерял ее, то да. А если он все еще следит за ней, то нет. Он поднял руку. Тогда все просто. Давай будем действовать или бездействовать в зависимости от того, что сообщит нам Саул. Моя вера в него хоть и не безгранична, но тверда. А он знает, что она убила двух человек. Твое отношение к нему? Нечего говорить об этом. Когда он звонил в последний раз? В 6:20 из автомата на Лескингтон-авеню. Она находилась у себя дома. Фред и Орри проводили ее туда от места ее службы. Саул заменит Фреда в 6:00. Он... Раздался звонок в дверь. Я вышел в прихожую. Мистер Пензер и миссис Джордан. Я обернулся к Вульфу. Вы просили их прийти? Глава 15. Через дверное стекло я увидел, что Саул держит ее за правую руку. Поэтому, открывая дверь, я был готов в случае необходимости схватить ее за левую руку, но она переступила порог без посторонней помощи. Орри в машине вместе с миссис Брук, сказал Саул. Она тебе нужна? Я ответил, что нет, пусть Орри проводит ее домой, и Саул пошел сказать ему об этом. Я уже, кажется, упоминал, что могу, если придется, подать пальто убийцы. Но Моут Джордан покачала головой, когда я предложил ей помочь. Считая, что честь эскортировать ее в кабинет должна принадлежать Саулу, я обождал, пока он вернулся, и затем последовал за ними. Саул придвинул ей одно из желтых кресел и хотел было придвинуть себе другое, но Вульф указал ему на красное кресло. Перед тем, как сесть, Саул достал из кармана какой-то предмет и положил перед Вульфом. Вульф сделал гримасу и велел мне забрать эту штуку, оказавшуюся тупорылым Хаскелем 32-го калибра. Я проверил, заряжен ли он. Он был заряжен. И швырнул в ящик стола. «Был у нее в кармане пальто», — пояснил Саул и сел.